Эпилог. Мы с Васей с удовольствием повертелись перед зеркалом. «Все-таки эльфийские парикмахеры и визажисты — мощные чародеи», — усмехнулась я. «Вовсе нет. Это мы, настоящие красотки», — пожала головой начальница. «И никакого тут нет волшебства». Прошло 5 месяцев с того самого момента, как мы помолвились с Ландом, и я согласилась стать женой принца. Тергалас, отец жениха Васи, предложил нам пожениться в один день, и я с радостью согласилась. На меня надели бирюзовое платье, которое контрастировало с волосами, собранными в множество кос и закрепленными на голове в причудливую пышную корону. Прическа Васи была не менее потрясающей. Мои пряди перемежались с голубыми цветами, Васины — с алыми, в тон ее платья. Да, свадебные наряды тут были не белые. Впрочем, я уже выходила замуж в белом платье и с фатой, как полагается. Этот гештальт давно уже мной закрыт, так что я только лишь радовалась предстоящему. Но внутри поднималось странное волнение, оцепенение и даже страх. Я списывала все на предсвадебный мандраж, хотя, конечно, казалось слишком уж странным, что я в мои-то зрелые годы все еще подвержена чему-то подобному. Я ведь уже пережила брак, на грани развода, споры и ссоры. Прекрасно представляла, чем все может закончиться, даже если и начиналось оно по большой и светлой любви. Бррр, не буду думать о плохом. Не зови беду, и та не придет. Я еще покрутилась перед зеркалом, выставила ножку в разрезе, одетую в высокие полусапожки из кожи, сидевшие словно чулки. «Мне что-то не по себе», — поделилась с начальницей. «Да, есть немного. Надеюсь, это мандраж перед свадьбой», — вздохнула Вася. «Ты думаешь? Я не хочу сейчас заморачиваться. Идем». Мы двинулись в холл, где уже ждали женихи и их семьи. Нас взяли под руки и вывели по длинным коридорам в огромный зал. Стены его переливались, как перламутр, и порой мерцали теплыми искорками. Но в высоченном сводчатом потолке красовались сцены из жизни эльфийской знати. Пол был паркетный, но совсем не скользил. Вокруг выстроились высокородные эльфы. Нам хлопали и вели к постаменту, где застыл торжественный Тергалас Адамант. Он начал вести брачную церемонию. У нас спросили согласие, мы повторили клятвы и были объявлены супругами до конца жизни. В эту минуту в помещении появилась та самая дроу, кажется, Тан. Полного ее имени я не спросила. Все окружающие панически шарахнулись в стороны. Та держала в руках связку гранат и 3 яйца паука. Ее перекошенное от ярости лицо пугало больше, чем страшное оружие, которое дроу притащила с собой. «Сдохните, твари! Как же я вас всех ненавижу! И ты, Ланд, ты променял меня на низшее существо, даже не на эльфийку. Обманул Топи и стал нормальным, живым. Но ничего, я сейчас это быстро исправлю. Если ты не со мной, то и с этой стервой ты точно не будешь!» Завопила она и выдернула чеку из гранаты. Мы с Васей напряглись, и я инстинктивно окутала все зелено-синей энергией топий. Тана выругалась, завопила, как ненормальная. Ее схватили стражники и скрутили. Куски бомб и гранат так и повисли в воздухе, словно бы замороженные. Начали дергаться, рваться к своим целям. Народ принялся суматошно выбираться из помещения, но наши женихи не уходили. «Все наружу! Давайте уже, бегите!» Кричали мы с Васей практически синхронно, но наши мужья все равно оставались. «Да бегите же!» — крикнула я Ланду. «Ил! Вон!» — заорала следующий Вася. Эльфы с места не сдвинулись, не шелохнулись. Я вдруг ощутила, как осколки выходят из-под контроля, и если это случится, то даже те, кто бежал, все равно выжить не смогут. Масштаб взрыва выйдет огромный. Я напряглась, и мысленно потянулась к месту, где могла черпануть как можно больше энергии. Топи нехотя дали ее мне, словно жалели, но я оказалась сильней. Вдруг все схлопнулось, мир вокруг как отрезало. Нас с Васей выкинуло в какую-то пещеру, и возле ее входа громыхнул масштабный взрыв. Осколки полетели во все стороны. Искры, пламя, сгустки магии, бог знает что еще. Воздух, кажется, сам начал искрить и взрываться. Светопредставление длилось, вероятно, минут 20. Затем все стихло. Мы с Васей поднялись и двинулись к выходу. Пещера вывела нас в синие топи. «Нас ведь найдут? Мы тут долго не выдержим», — тихо спросила я. «Мужики тоже тут долго не смогут. Наверное, Хайлери мы должны постараться. Надо надеяться», — очень спокойно произнесла Вася. «Я верю, Выла. И если ты еще сомневаешься в Ланде...» «Нет, я буду ждать своего эльфа». Мы присели на кочку и постарались немного прийти в себя. Внезапно в воздухе появилась большущая перевёзка, и из окон кричали. «Вася! Моя Дари! Вы где?» Мы принялись размахивать руками, орать, боясь, что они не заметят. Машина была достаточно высоко. Однако уже спустя несколько минут оказалось, что наши тревоги напрасны. Нас схватили, сгребли, и на автопилоте перевозка полетела обратно. «Свадебный пир перенесли. Готовьтесь к продолжению на этой неделе», — сообщил Ил, как ни в чем не бывало. «Да, да, нам надо передохнуть и успокоиться. Я думал, сдохну, когда ты пропала», — произнес Ланд, зарываясь лицом в мои волосы. «Уже пожалел, что не умер тогда, после нашего секса». «Я тебе дам, умру!» — рыкнула я. «Все белокурые патлы повыдергиваю». «Будет у тебя первый лысый эльф в этом мире», — хохотнула Вася, прижимаясь к своему принцу. «Да, открою новую моду», — рассмеялся Ланд. «Начну горцевать по подиуму в качестве супермодели». Мы принялись вместе смеяться, выпуская наружу напряжение этих часов и последних дней, и вообще. Конец книги.